27 октября, пятница. Целый день народ не могла писать раньше. Тоже захватное положение. Газеты социалистические, но антибольшевистские, вышли под цензурой, кроме «Новой жизни», остальные запрещены. В «Известиях» советы изгнана редакция. Посажен туда большевик Зиновьев. «Голос солдата» запрещен. Вся демократия, все отгородившиеся от большевиков и ушедшие с пресловутого съезда организации собрались в Государственной Думе. Дума объявила, что не разойдется, пока они придут разгонять, конечно, и выпустила номер солдатского голоса, очень резко против захватчиков. Номер раскидывался с думского балкона. Невский полон, в сущности, все обалдевшие, с тупо раскрытыми ртами. В Думе и Некрасов, ловко не попавший в бастион. Интересны подробности взятия министров. Тогда, после падения Зимнего дворца, тут тоже много любопытного, но после, их вывели, около 30 человек, без шапок, без верхней одежды, в темноту. Солдатская чернь их едва не растерзала. Отстояли. Повели по грязи пешком. На Троицком мосту встретили автомобиль с пулеметом. Автомобиль испугался, что это враждебные войска, и принялся в них жарить. И все они, солдаты первые, с криками, должны были лечь в грязь. Слухи, слухи о разных новых правительствах в разных городах. Каледин, мол, идет на Москву, а Корнилов, мол, из Быхова скрылся. Корнилов-то уж бегал из плена посерьезнее, германского. Почему бы не уйти ему из большевистского? Уже не слухи, или тоже слухи, но упорные, что Керенский с какими-то фронтовыми войсками в Гатчине и Лужский гарнизон сдался без боя. От Гатчины к Санкт-Петербургу наши победители уже разобрали путь, готовятся. Захватчики между тем спешат. Троцкий, Бронштейн, уже выпустил декрет о мире. А захватили они решительно все. Возвращаюсь на минуту к Зимнему дворцу. Обстрел был из тяжелых орудий, но не с «Авроры», которая уверяет, что стреляла холостыми, как сигнал, ибо говорит, если б не холостыми, то дворец превратился бы в развалины. Юнкера и женщины защищались от напирающих сзади солдатских банд как могли, и перебили же их, пока министры не решили прекратить это бесплодие кровавое. И все равно инсургенты проникли уже внутрь предательством. Когда же хлынули революционные, тьфу-тьфу, войска, кексгольмский полк и еще какие-то, они прямо принялись за грабеж и разрушение. Ломали, били кладовые, вытаскивали серебро. Чего не могли унести, то уничтожали. Давили дорогой фарфор, резали ковры. Изрезали и проткнули портрет Серова. Наконец добрались до винного погреба. Нет, слишком стыдно писать. Но надо знать все. Женский батальон, израненный, затащили в павловские казармы и там поголовно изнасиловали. Министров-социалистов сегодня выпустили. И они вышли, оставив своих коалиционистов-кадет в бастионе. 28 октября, суббота. Только четвертый день мы под властью тьмы, а точно годы проходят. Очень тревожно за тех, кто остался в крепости, когда товарищи-социалисты ушли. Караул все меняется, черт знает, на что он не способен. Там чепуха, свидания никому не дают. Потом одним Фуксом дали, потом опять всех высадили. Весь день нынче возимся с городской думой, комитет спасения. ДВ там даже был. С утра слухи о сражении за московской заставой. Оказалось, вздор. Днем будто аэроплан над городом разбрасывал листки Керенского. Не видала ни листков, ничего. Последнее и подтверждающееся. Правительственные войска и казаки уже были в Царском, где гарнизон, как Лужский и Гатчинский, или сдавался, или обезоруженный, побрел кучами в Санкт-Петербург. Почему же они были в Царском, а теперь в Гатчине, на 20 верст дальше? Командует, говорят, казачий генерал Краснов, и слух. Исполняет приказы только Каледина. И Каледин-то за 1000 верст. А Керенский, который с ними, у них будто бы на веревочке. По выражению казака-солдата, если что не по-нашему, так мы ему и голову свернем. Как значительны войска, неизвестно. Здешние стягивают на вокзалы своих, силы Петроградского гарнизона, шваль, и красногвардейцев. Эти храбрые, но все сброд, мальчишки. Генерал Маниковский, арестованный с правительством, освобожден, хотя еще сегодня утром большевики хотели его расстрелять. Он говорил сегодня, что с казаками и с Керенским находился также и Борис. Очень вероятно. Не сидит же он, сложа руки. Сейчас льет проливной дождь. В городе полуокопавшиеся в домовых комитетах обыватели да погромщики. Наиболее организованные части большевиков стянуты к окраинам, ждя сражения. Вечером шлялась во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки с винтовками. А весь временный комитет, то есть Бронштейны Ленины, переехал из Смольного. Не в загаженный, ограбленный и разрушенный зимний дворец. Нет, а на верную Аврору. Мало ли что. Очень важно отметить следующее. Все газеты, оставшиеся, 3/4 запрещены, вплоть до новой жизни, отмежевываются от большевиков, хотя и в разных степенях. Новая жизнь, конечно, менее других. Лезет, подмигивая с блоком, и тут же категорически осуждает, словом, обычная подлость. Воля народа резка до последней степени. Почти столь же резко и дело Чернова. Значит, кроме групп социал-демократов-меньшевиков и социал-демократов-интернационалистов, правые эсеры и главная группа эсеры-черновцы от большевиков отмежевываются. Но в то же время намечается у последних эсеров, очень еще прикрыто, желание использовать авантюру для себя. Широкое движение — движение, уловимое лишь для знающего все кулисы и мобили. То есть левые за большевиками партии, особенно эсеры-черновцы, как бы переманивают товарищей гарнизона и красногвардейцев и так далее. Большевики, мол, обещают вам мир, землю и волю и социалистическое устройство, но все это они вам не дадут. А можем дать, и дадим в превосходной степени, мы. У них только обещание, а у нас это же немедленное и готовое. Мы устроим настоящее социалистическое правительство без малейших буржуев. Мы будем бороться со всякими корниловцами. Мы вам дадим самый мгновенный мир со всей мгновенной землей. С большевиками же, товарищи дорогие, и бороться не стоит. Это провокация, если кто говорит, что с ними нужно бороться, просто мы возьмем их под бойкот. А так как мы все, то большевики от нашего бойкота в свое время и лопнут, как мыльный пузырь. Вот упрощенный смысл народившегося движения, которое обещает. Не хочу я определять, что именно, однако очень много. И, между прочим, гражданскую войну. Без конца и края. Вместо того, чтобы помочь поднять опрокинутый, полуразбитый вагон, лежащий на насыпи вверх колесами, отогнав от вагона разрушителей, конечно, напрячь общие силы, на рельсы его поставить, да осмотреть, да починить. Это наша упрямая дура, партийная интеллигенция, желает только сама усесться на этот вагон, чтобы наши зады на нем были, не большевистские, и обещает никого не подпускать, кто бы ни вздумал вагон начать поднимать. А какая это и без того будет тяжкая работа? Нечего бездельно гадать, чем все кончится. Шведы или немцы взяли острова. Близок десант в Гельсингфорсе. Все это по слухам, ибо из ставки вестей не шлют, вооруженные большевики у проводов, но, быть может, просто вот придет немец, немец нас рассудит. 29 октября, воскресенье. Узел туже, туже. Около 6 часов прекратились телефоны. Станция все время переходила то к юнкерам, то к большевикам, и, наконец, все спуталось. На улицах толпы, стрельба. Павловское юнкерское училище расстреляно. Владимирское горит. Слышно, что юнкера с этим глупым полковником Полковниковым заседали в инженерном замке. О войсках Керенского слухов много, сообщений не добыть. Из дому выходить больше нельзя. Сегодня в нашей квартире, в столовой, дежурит домовый комитет. В 3 часа будет другая смена. Вчера 2 фатальные фигуры. X и Z, отправились было соглашательной делегацией к войскам Керенского во избежание кровопролития. Но это вам, голубчики, не в Зимний дворец шмыгнуть с ультиматумом Чернова. На первом вокзале их схватили большевики, били прикладами, чуть не застрелили, арестовали, издевнулись вдосталь, а потом вышвырнули взад ногой. Толпа, чернь, гарнизон бессознательны абсолютно, и сами не понимают, на кого и за кого они идут. Газеты все задушены, даже рабочие. Только украдкой вылезает дело Чернова. Ах, как он жаждет подпольно соглашательства с большевиками, да красуется, помимо правды, эта тля новая жизнь. Петропавловка изолирована. Сегодня даже Ха туда не пустили. Вероятно, там и на Авроре засели главари. И надо помнить, что они способны на все, а чернь под их ногами способна еще даже больше, чем на все. И главари не очень-то ею владеют. Петербург, просто жители, угрюмо и озлобленно молчит, нахмуренный, как октябрь. О, какие противные, черные, страшные и стыдные дни! 30 октября, понедельник, 7 часов вечера. Положение неопределенное, то есть очень плохое. Почти ни у кого нет сил выносить напряжение, и оно спадает, ничем не разрешившись. Войска Керенского не пришли и не придут, это уж ясно. Не то, говорят, в них раскол, не то их мало. Похоже, что и то, и другое. Здесь усиливаются соглашательные голоса, особенно из новой жизни. Она уже готова на правительство с большевиками левых демократических партий, то есть мы с ними. Телефон не действует, занят Красной гвардией. Зверство большевистской черни над юнкерами, несказанные. Заключенные министры в Петропавловке отданы на милость, знак вопроса, победителей. Ушедшая была «Аврора» вернулась назад вместе с другими крейсерами. Вся эта храбрая и грозная для нас, не для немцев, флотилия стоит на Неве. 31 октября, вторник. Отвратительная тошнота. До вечера не было никаких даже слухов. А газет только две — «Правда» и «Новая жизнь». Телефон не действует. Был всем потрясенный Ха, рассказывал о Петропавловском застенке. Воистину застенок. Что там делают с недобитыми юнкерами? Поздно вечером кое-что узнали, и очень правдоподобное. Дело не в том, что у Керенского мало сил. Он мог бы иметь достаточно прийти и кончить все здешнее 3 дня тому назад, но... Нет слов для этого, и лучше я никак не буду говорить. Он опять колеблется. Отсюда вижу, как он то падает в прострации на диван, найдет диван, то вытягивает шею к разнообразным согласителям, предлагающим ему всякие демократические меры во избежание крови. И в то время, когда здесь уже льется кровь детей, юнкеров, женщин, а в сырых казематах сидят люди пожилые, честные, ценные, виноватые лишь в том, что поверили Керенскому, взяли на себя каторжный и унизительный при нем правительственный труд, сидят под ежеминутной угрозой самосуда пьяных матросов, озверение растет по часам. А Керенский не все договорил еще. Его еще зудит выехать в автомобиле к своему народу, к знаменитому петроградскому гарнизону и поуговаривать. Уж было! Оказывается, выезжал, и не раз. Гарнизон не уговорился нисколько. Но он и не сражается. Постоит и назад с позиций спать. Сражается сброд и Красная Армия, мальчишки-рабочие с винтовками. Казаки озлоблены до последней степени. Еще бы, каково им там, в этом поистине дурацком положении, и Борису, если он там тоже сидит с ними. Каждое столкновение казаков с красными... Столкновений все же предотвратить нельзя, Керенский верно смахивает слезу пальцем перчатки. Кончается для красных плохо. Керенский имеет сношение со здешними соглашателями-черновцами. Они же, как я верно писала, выбиваются из сил, желая воспользоваться для себя делом большевиков, которые исполнили грязную работу захватчиков и убийц. Черновцы мечтают приступить к дележке добычи, и непременно с тем, чтобы вся добыча была ихняя. Вам же, грабители и убийцы, мы обещаем полную безнаказанность. Мало? Ну, вот вам уголок стола во время пира, мы ничего. Уж не говорят о бойкоте. Уж согласны пустить и кое-каких большевиков в свое министерство. А что говорят большевики? Они-то... Согласились делить по-черновски свою добычу? Они ничего не говорят. Они делают свое. Черновцы и всякие другие интернационалисты этим молчанием не смущены. Убеждены, что все равно разбойникам одним с добычей не справиться. Действительно, у них сейчас служащие не служат, министерства не работают. Банки не открываются, телефон не звонит, ставка не шлет известий, торговцы не торгуют, даже актеры не играют. Весь Петербург озлоблен не менее казаков, но молчит и сопротивляется лишь пассивно. Однако страшно ли обезьяне со штыком пассивное сопротивление? И на что разбойникам министерство? На что им банки? Им сейчас нужны деньги, а для этого штык лучше служащих откроет банк. Они старались и отдадут крупинку награбленного Чернову или кому бы то ни было. У них можно только отнять. А они уж носом чуют, что отниманием не очень пахнет. Еще боятся... Еще шлют своих копьеносцев к позициям с колючей проволокой и хромыми пушками. Оружие, однако, почти все в их руках. но уже понемногу смелеют, тянут лапу, щупают, попробуют, можно? Дальше валяй. Не бесцельно ли позорятся соглашатели, деля капитал, Россию, без хозяев? Я лишь рисую сегодняшнее положение. И вот, наконец, последнее известие, естественно вытекающее из предыдущих. 3 дня перемирия между войсками Керенского и большевиками. Во всех случаях это великолепно для большевиков. В 3 дня многое сделается, и многое для них выяснится. Можно еще на всякий случай укрепить свои позиции, подзуживая победительное торжество и терроризируя обывателей. Можно, кроме того, и поагитировать в братских войсках, теряющих терпение и, конечно, не пылающих высоким духом. Много, много можно сделать, пока болтают черновцы. А немец что? Или он не сейчас? О Москве. Там 2000 убитых. Большевики стреляли из тяжелых орудий прямо по улицам. Объявлено было перемирие, превратившееся в бушевание черни пьяной, ибо она тут же громила винные погреба. Да, прикончила война душу нашу человеческую, выела и выплюнула.